Глава 45. Злобная Энни вышла из ледяного ада с таким выражением лица, от которого скисло бы даже молоко. Она злилась не на мистера Беннона и даже не на Зои. Она злилась на себя. И еще она страдала от похмелья, чудовищного похмелья. Ее голова раскалывалась так, словно кто-то всадил в нее топор. Но от этого Энни злилась еще сильнее. Да, Зои надула ее. Притворилась ее подругой. Говорила, что Энни пригодится такая напарница, как она. Зои напоила Энни, и тогда Энни рассказала ей про мистера Беннона и доктора Вена, выложила все как есть. Энни гордилась тем, что ее никто не может одурачить, но на этот раз расслабилась и подвела саму себя. Хуже того, она подвела мистера Беннона. Энни любила мистера Беннона, любила как отца. Ее собственный отец был лентяем и неудачником, да к тому же еще и злобным. Она бы не плюнула в него, даже если бы он загорелся. А вот мистер Беннон, с другой стороны, хотя и суров, но справедлив. Энни нравилось служить ему, и мысль о том, что он умирает, приводила ее в ярость. Похоже, мистер Беннон не знал, что именно Энни проболталась насчет доктора Вена. Нет, она не предала своего босса, но все-таки проявила неосторожность и теперь сильно об этом сожалела. Особенно с тех пор, как он выбрал ее в качестве личного телохранителя и обещал увезти с планеты. Мысль об этом подстегнула Энни. Она догонит лживую Зои и ее дружков и покажет им, что бывает с теми, кто злоупотребляет гостеприимством и доверием мистера Беннона. Да, ее босс указал, что одного или двух из них нужно пощадить, но даже при этом оставались те, кого можно не брать живьем. И одним из них могла быть и должна быть Зои. Мистер Беннон не должен узнать о том, кто рассказал им про доктора Вена. Нельзя допустить, чтобы он узнал правду. Зои должна умереть. Энни оглянулась. Рядом с ней шагали Майкл Белый Конь и Отис, надежные, верные. Они сделают то, что им велено. За ними шел бедный полоумный Кливон. Он тупой, как кирпич, но приказом подчиняется беспрекословно. Дедуля себе на уме, за ним глаз да глаз нужен. Командовать им будет непросто. Их небольшую колонну замыкали близняшки — Белинда и Матильда Хопхаус. Эти две практически ни с кем не общались, и в чужие дела не лезли, словно жили в своем собственном мире, куда всем остальным вход закрыт. У них были острые мордочки, словно у хорьков, а ногти были остро наточены. Они постоянно горбились, не ходили, а подкрадывались, и часто хихикали без видимых причин. Энни никогда не понимала, что мистер Беннон нашел в двойняшках Хопхаус и почему решил, что они должны стать регуляторами. Возможно, причина заключалась в том, что они были запредельно жуткими. Обычный человек не хотел иметь с ними ничего общего, и поэтому, когда они были рядом, все старались заниматься своими делами и не отсвечивать. На Атате близняшки оказались потому, что убили семью, которая жила по соседству. Убили всех голыми руками. От дедушки и бабушки до совсем маленьких детей. И даже собаку соседскую не пощадили. А все потому, что соседи устроили большой праздник по случаю дня рождения и сильно шумели. Закончив бойню, Белинда и Матильда, босые, принялись танцевать на залитом кровью полу, напевая песню собственного сочинения. Еще одна причина, чтобы вести себя смирно в их присутствии. Никто не хотел, чтобы в следующий раз они станцевали в его крови. Вот этой шестеркой сейчас командовала Энни. Не помешает с самого начала об этом напомнить. «Прибавьте шагу, вы обе!» — сказала она близнецам, которые плелись в хвосте. «Капуши мне не нужны!» Белинда и Матильда Хопхаус переглянулись, и Энни могла легко представить себе, каким невысказанным сообщением они обмениваются. Что-нибудь вроде «убьем ее или нет?» Затем они повернулись к ней, синхронно кивнули и, подбежав к дедуле, пошли рядом с ним. Глядя на то, как эта парочка зеркалит действия друг друга, я не почувствовала, как у нее по коже пробежал холодок. По крайней мере, никаких сомнений в том, куда направились самозванцы, не было. Следы гусениц-крепыша были похожи на две бесконечные лестницы на снегу. Они тянулись по бокам от параллельных борозд, которые выкопали лыжи прицепа. «На своих двоих мы крепыша не догоним», — заметил Отис. — Разве что бегом. Но по такому глубокому снегу далеко не побегаешь. — Рано или поздно они остановятся, чтобы отдохнуть, — сказала Энни. — Все время вести машину невозможно. — Они могут сменять друг друга. — Отис, Если не можешь сказать что-нибудь полезное, лучше вообще молчи. Просто я не хочу, чтобы в этот раз произошло то же, что и в прошлый. Тогда иди дальше, ладно? Отрезала Энни и ускорила шаг. Остальные последовали ее примеру. Их группа добралась до леса, и Энни немного утешила мысль о том, что здесь крепыш будет ехать значительно медленнее. Да, Зои и ее товарищи уже создали большой отрыв, но регуляторам нужно просто следовать за ними, и тогда рано или поздно они их догонят. Энни в это верила. Она должна в это верить.